Глава 64. Снова вместе. Виктория Ветрова. 2 недели спустя. В Теннесси в свои права вступила ранняя осень. Морозов еще не было, но по вечерам уже ощутимо тянуло прохладой. Да и дожди зачастили. Поэтому Сайта на ночь растопил камин, чтобы прогреть дом и защитить нас от сырости. В гостиной за большим столом сегодня сидела вся родня. Наконец-то из боевой вылазки вернулись Лейтон и Дилан. И сейчас мы слушали походные байки говорливого Дила, который в красках рассказывал о том, как прошла операция по поимке самопровозглашенного лорда и его приспешников. Мы с Айтоном в этом рейде участия не принимали, только подробно рассказали обо всем дознавателям, прибывшим из столицы. Кроме следователей, экстренным порталом перенесли еще целую роту боевых магов. Оголять гарнизон Теноса не стали, опасаясь возможного нападения. Поэтому с собой в горы взяли только нашего героического Шинта и около 20 добровольцев, в числе которых были и близнецы Лок. «Значит, вываливаемся мы из портала отрядом в 10 единиц, все в походном обмундировании, с оружием и заклинаниями на изготовку. Все-таки к такому моменту прошло уже 3 суток после вашего возвращения, и Вайс должен был очнуться, а там... Вот честное слово, если бы на месте этого недостража был кто-то другой, то я бы посочувствовал мужику». «Представляете, сидит на полу пещеры весь грязный и обмусоленный Логан, а по нему, как по насесту, ползают около 10 крошечных котят-скорпикорчиков. Царапают его, облизывают. Рядом с видом ревнивой мамаши бдит наш доблестный мрак, угрожающе шипя на блондина за каждое неосторожное движение. А возле него еще около 100 малышей. Клянусь, нашему появлению еще ни один преступник так не радовался. Вайс даже всхлипнул от облегчения». А потом на четвереньках пополз в сторону капитана, опешившего от данной картинки. Громко, чтобы перекричать наш дружный хохот, вещал Дилан. «И что же теперь будет с бедными котиками? Только не говори, что вы им что-то сделали!» Вмешалась в разговоры Вейти, для которой самой важной информацией стала 100 маленьких обездоленных скорпикоров. «Да, что с ними? Я надеюсь, никто не сделал ничего плохого мраку. Он ведь нас так защищал и вообще... Закон о том, что все скорпикоры подлежат уничтожению, просто глупый. Горячо поддержала я заловку, но меня прервали, не дав договорить. Все в порядке с кошаками. После рассказа Сайта на героических подвигах твоего питомца, нам был дан приказ не убивать скорпикоров, если те не проявляют агрессии. А крохи вели себя очень дружелюбно, поэтому всех малышей моментально разобрали гвардейцы, чтобы воспитать себе из них помощников. Ну и наши тоже почти все взяли себе по одному. Успокоил меня молчавший до сих пор Лейтон. «А я? А мне? Только не говорите, что вы мне не привезли ни одного котенка! Да какие вы после этого братья?» Эмоционально высказалась Вейти, вскакивая со своего стула. «Успокойся. Мы хотели отложить это до завтра, чтобы преподнести сюрприз на твой день рождения, но раз так вышло, то... Подожди пару минут». Снисходительно произнес Лейтон, вставая за стола, чтобы сходить за чем-то. Вернее, за кем-то. «А я тебе говорил, что она все равно не дотерпит». Покачал головой Дилан, провожая взглядом своего близнеца. Лей, как и обещал, вернулся минут через 5, но беспокойная Иви уже буквально приплясывала возле двери, встречая брата. «Вот, держи, это самочка. У нее не будет ядовитого жала, и самки обычно значительно мельче самцов. Но от этого они не менее грозные противницы. Кошки скорпикоров могут менять окрас под окружающую среду, а еще на зачаточном уровне владеют магией. Женщины всегда более сложные существа». Провел маленькую Лексу Лейтон, передавая в руки сестры крошечную серенькую кошечку с крылышками. «Ух ты, какая хорошенькая! Моя маленькая грозная девочка! Я назову тебя Молнией! Нет, Грозой! Пойдем, я покормлю тебя, моя крошечка!» Сюсюкала Сиви, не обращая внимания больше ни на кого. «И Вейти, ужин еще не закончен! Ты же так хотела увидеть братьев!» Пыталась достучаться до дочери Майя, но Дэйвен ее остановил. «Не нужно, милая, пусть идет. Сама же знаешь, что все внимание Иви теперь сосредоточено на грозе», сказал мой мудрый свекор, а потом обратился к близнецам. «Вы тоже взяли себе котов?» «Конечно, кто же откажется от таких боевых напарников?» Тут же подтвердил догадку отца Дилан. «Нужно будет построить скорпикорам отдельный сарай, а то не разнесут нам дом, когда подрастут». Обреченно вздохнул Дэйван, но при этом выглядел подозрительно довольным. «А где мой мрак? Почему он не прилетел с вами?» Спросила я, беспокоясь о своем пушистом защитнике и помощнике. «Он остался с разведывательным отрядом, чтобы убедить других уцелевших скорпикоров из питомника сотрудничать или хотя бы не нападать. Говорю же, полезнейший в хозяйстве пограничника кот. «Он у нас герой, только с крыльями и жалом», — ответил Дил, вызвав у меня облегченный вздох. «Все это безумно интересно, но что же там с Айроном? Кто это вообще такой и чего он хотел добиться?» — вернул разговор в более информативное русло Сайтон. «Ну, стоит начать с того, что этот Айрон никакой не лорд. Вернее, к аристократам он имеет весьма опосредованное отношение. Айрон Пишт был обычным талантливым артефактором, выход самой семьи простых торговцев, но при этом самородком. Его очевидный дар быстро признали и профессоры в Академии, и мастера Королевского оружейного дома, куда его взяли сначала на стажировку, а потом и на работу. И поначалу все было хорошо, но амбиции Пишта были даже выше способностей. Он решил, что достоин того, чтобы войти в высшее общество и стать главным королевским артефактором. Для этого он решил поднять свой социальный статус и посватался к дочери герцога Литерина. Но девушка не проявила никакого интереса к нему и отвергла предложение. Тогда нахал стал распускать нехорошие и необоснованные слухи о несостоявшейся невесте, за которые титулованный отец барышни, а также раздраженный высокомерием Айрона коллеги, сослали его служить в Теннос», — сообщил Дилан. «И как же он очутился в горах?» — уточнил Сай, пока Дил пил свой сок, чтобы промочить горло. «Так же, как и оказался в гарнизоне. Переругался со всеми, с кем только мог, даже с нашим дедом, который тогда был главным стражем, а потом дезертировал, прихватив с собой подведомственные артефакты из хранилища. Айрона поискали, но далеко за ним не пошли. Решили, что Пишта сгинул в теневом лесу. Там он нашел сначала залежи энерголита, минерала, из которого изготавливают накопители. Потом обосновался, зарабатывая контрабандой этого ценнейшего материала. А когда заработал достаточный капитал, то решил отомстить всем своим обидчикам и доказать, что он самый крутой артефактор Сиона». Более кратко и содержательно, чем брат, поведал нам Лейтон. «Да, гаденыш продумал план, как создать армию непобедимых и запрещенных по всему миру каменных големов, чтобы прорвать оборону Теннеса и победным маршем войти в столицу. Материалы у него были, а вот магии даже на одного каменного бойца нужно просто прорва. Он прикинул, что на то, чтобы добыть нужное количество манны, ему нужны десятки тысяч лет. Столько не живут, как вы понимаете. Поэтому план пришлось дополнять и корректировать. Так он начал собирать приспешников, недовольный жизнью, властью сброд. Потом обосновал поселение и стал проводить эксперименты над животными. Ну а дальше вы знаете. Кстати, если бы неудача Шинта, то нам всем пришлось бы сейчас очень несладко, ведь Айрон насобирал за десятки лет энергии почти на 80 неубиваемых каменюк», — поведал Дил, чем вызвал у меня нервный озноб. «Я мало понимаю в магии, но слова «каменный», «неубиваемый» и «непобедимый» по отношению к нашим противникам мне не понравились, а буйное воображение дорисовало подробности». «Да, Морис на редкость везучий парень. Только вот над ответственностью и чувством меры применительно к его жажде приключений придется поработать», — согласился Сайтон. «Может быть, но это уже не наша проблема. На Шинта поступил запрос от начальника кварты разведчиков. Его переводят», — успокоил сыновей Дэйвон. «А что было дальше? Мотивы Айрона теперь понятны, но как вы справились с ним? Что с поселением, которое было в кратере? Там же были дети и много женщин», — припомнила я. «Мирных людей из той деревни всех перенесли в Эрвиль. Там решат, как их ассимилировать в общество», — ответил Лэй. «А мужчины?» — уточнил Сай. «С ними было сложнее. Пришлось побегать по горам, чтобы отыскать Пишта и его приспешников. Должен сказать, что без помощи мрака мы бы точно не справились. Да и артефакты Айрона немало усложняли жизнь, но мы все-таки победили. Самопровозглашенный лорд погиб во время схватки, как и большинство магов, но несколько человек удалось пленить. Их и Логана Вайса будут допрашивать королевские дознаватели. Как выяснилось, в незаконную деятельность шайки были вовлечены некоторые жители нашего королевства, которые не брезговали деньгами отступника», — сообщил Дилан. «Вот и чудненько, что все решилось. Значит, можно снова вернуться к вопросу о свадьбе Виктории и Сая», — напомнила Эмая. «Мы не то чтобы забыли о своих планах, просто в напряженной обстановке было как-то не до того». «Я бы на твоем месте снова спросил у невесты, не передумала ли за это время Вики выходить за тебя?» — ехидно заявил Дил, за что схлопотал очередную затрещину от своего близнеца. «А я что, я ничего?» — потирая затылок, пробормотал болтун, удостоившийся укоризненных взглядов родни. «Я только за. Виктория, ты окажешь мне честь, станешь моей женой». Второй раз на моей памяти, опустившись передо мной на одно колено, спросил Сайтон. Я только нервно хихикнула. Его кольцо давно сияло на моем пальце, да и чувства, закаленные испытаниями, стали только прочнее. но было еще одно обстоятельство. «Конечно, выйду, ведь нашему ребенку нужен отец», — с улыбкой сказала я. От удивления родных в комнате повисла тишина, которая через секунду взорвалась радостными восклицаниями, а меня к себе крепко прижал самый лучший мужчина на свете, мой любимый страж.